какой же я дурак, нет дыма без огня. Я не нужен тебе в твоей игре. Лишь тень осталась от желания, вернись в мои объятия. Мне не нужно разбитое сердце. Приди, испытай меня как друга, любовь моя. Арабское золото за твою гангстерскую любовь. Арабское золото, последний альбатрос. Арабское золото за твое сердце. В моих слезах я кричу: забери, забери мои страхи. Прими корабль, который никогда не плавал, молчаливого любовника и преданность. Семь одиноких ночей слишком поздно. Ты разбиваешь мои чувства. Как неудачник я улыбнусь. Сердце лучше оставить невредимыми. Приди, испытай меня хоть ненадолго, любовь моя. Арабское золото за твою гангстерскую любовь. Твою гангстерскую любовь, последний альбатрос. Арабское золото за твое сердце.